Ты иди спасай Луффи, а я собираюсь ограбить сокровище этого клоуна. Хи-хи-хи. Ты его знаешь? Зара указал на корабль. Ну, он довольно знаменит. Его зовут Багги. У него есть неприятная способность дьявольского плода. Для вас фехтовальщик не сможет победить его, даже если вы разрежете его на куски. Ну, на самом деле он не так силен по сравнению с большинством людей на море. Идзуми объяснила Зара про Багги. Тебе нужна помощь? Спросил Зара. Вы недооцениваете меня, мистер фехтовальщик. Даже при том, что мои способности к проникновению могут быть не самыми лучшими, это не значит, что люди легко заметят меня. После этого Зара идет прямо, чтобы спасти Луффи, в то время как Идзуми и его теневой клон бегут в другом направлении. Прибыв на пиратскую базу Багги, Идзуми и теневой клон тайком обошли базу, чтобы ограбить сокровища Багги. И теневой клон, и Идзуми немедленно разбегаются, потому что это было бы быстрее, чем быть вместе. Вскоре после этого теневой клон нашел тайник с сокровищами, он рассеивается в дым, и в голове Идзуми возникают воспоминания. Идзуми немедленно отправляется на место в соответствии с памятью теневого клона. Увидев золото, разбросанное внутри тайника, Идзуми пришла в восторг. Если это все еще на земле, как Идзуми могла видеть что-то подобное? Не раздумывая больше, он схватил ближайший большой мешок и положил в него золото. После этого Идзуми убрала его в хранилище. Ну, он тоже не забыл выбрать карту Grand Line, а потом исчез из этого места. Идзуми обыскивает Луффи и Зара по всему району. В аниме Луффи и Зара были в центре города, но он не знал точного места, поэтому не смог найти их сразу. Мгновение спустя он, наконец, встретил Луффи, который все еще был внутри клетки. Там также была девушка с оранжевыми волосами, разговаривающая с Луффи. О, в реальном мире нами довольно привлекательно. Затем Идзуми качает головой. Ну, Кека была лучше. Эй, Луффи, какого черта ты делаешь? Сказал Идзуми, приближаясь к ним. Нами смотрит на него с опаской, в то время как у Луффи все еще есть настроение пошутить. Я попался, уахахаха. Юная леди, не могли бы вы немного отойти назад? И еще, Луффи, ложись, я тебя вытащу. Сказал Идзуми, доставая два кинжала. Понял. Луффи просто согласился, в то время как Нами немного отступает назад. Фуутон, Шинкуджин Идзуми влил чакру ветра в свои кинжалы-близнецы, а затем отличительный светло-зеленый цвет окутал оба его кинжала. Дзынь-дзынь-дзынь. Раздается звук удара двух кинжалов с наполненной ветром чакрой и железных прутьев. Он на удивление плавно разрезал железные прутья. Удивительно. Мой выбор пригласить вас вовсе не был ошибочным. Ха-ха-ха. Энергично сказал Луффи. В то время как Нами была ошеломлена силой Идзуми, что это был за свет только что, некоторое время назад я почувствовала дуновение ветра, с любопытством спросила Нами, ну, ты не ошибаешься, это именно ветер, я только что наполнил свое оружие элементом ветра, кстати, как ты оказался запертым в клетке, спросила Идзуми у Луффи, Нами мне так сказала, ах да, она тоже будет нашим навигатором. Легко ответил Луффи и посмотрел в сторону Нами. «Нет, нет, нет, нет, на самом деле я не это имею в виду. Я только хочу одурачить этого Багги, чтобы я могла ограбить его сокровище», сказала Нами, нервно махая рукой. Нами боялась Идзуми, потому что чувствовала, что он видит ее насквозь. Более того, он тоже силен. «Уу, тебя зовут Нами, смешок не волнуйся, все сокровища были у меня в руках. У меня даже есть карта Grand Line», сказал Идзуми, не сводя глаз с Нами. Сердце Нами подпрыгнуло. Он действительно знает обо мне, что мне делать. Идзуми решила оставить ее в покое, а затем спросить Луффи, где Зара. Багги ранил его ножом. К настоящему времени он уже получил лечение, сказал Луффи. Понятно, как он мог быть таким глупым. Я даже предупреждал о возможности сбоев. Ах, неважно, он все равно получил урок. Ты знаешь этого клоуна? С любопытством спросил Луффи. Даже Нами тоже смотрит на него. Хорошо, я расскажу тебе. Но сначала я хочу спросить, вы знаете короля пиратов? Спрашивает Идзуми у Нами и Луффи. Конечно, я знаю, потому что я хочу быть единственной, ответил Луффи. Если я не ошибаюсь, его должно звать Золотой Роджер, сказала Нами с сомнением. Да, он был известен как король пиратов. А вы когда-нибудь задумывались, кто такой Роджер Крю? Идзуми посмотрела на них и покачала головой, поэтому Идзуми продолжила. Багги был его бывшим членом, включая Шанкса тоже, сказала Идзуми, глядя на Луффи. Что, Шанкс тоже? Это значит, что Шанкс, тот друг-клоун. Луффи был удивлен, Он никогда не ожидал, что Шанкс, которого он знал, был одним из членов команды Пирати Кинг. Ну, не совсем. Багги считал Шанкса своим врагом, так что будьте уверены, что не сдерживайтесь, когда будете сражаться позже. О, кажется, гость пришел. Идзуми смотрит на нового парня с его большим домашним животным. Идзуми даже не помнила, кто он такой, потому что он не так уж важен. С тех пор, как придет этот миньон со своим питомцем, с таким же успехом можно было бы выманить и этого клоуна, но сначала я должен разбудить Зара, чтобы он позаботился о цирковом парне с клинком, чтобы обучить его. Идзуми немедленно телепортируется к месту упокоения Зара. Пощечина. Громкий звук, эхом разносящийся по комнате. И парень, получивший пощечину, тут же проснулся с криком. «Что ты делаешь, ублюдок? Это то, что я хочу спросить. Почему ты так легко потерпел поражение? Разве ты не силен? Заткнись. Просто немного небрежен. Пойдем со мной, мы будем сражаться». Идзуми берет катану Зара, затем он держит Зара, чтобы снова телепортироваться туда, где был Луффи. Похоже, они еще не сражаются. Ахоха, кажется, есть еще один. «Этот парень ездит верхом на большом льве», — сказал Идзуми. «Эй, парень-лев, ты хочешь, чтобы я позвонил твоему боссу? Я могу сделать это прямо сейчас». Парень-лев наклонил голову. Идзуми прыгнула и приземлилась над зданием. Затем он выполняет ручные печати. «Тигр, змея, тигр, птица, тигр, баран, райтон». Сандабарута Идзуми вытягивает обе руки, выпуская мощный разряд молнии через обе ладони. Идзуми протянул руку, и молния полетела к пиратской базе Багги. С базы донесся крик. Багги вылезает из своей палатки, и он, кажется, сердится, глядя на своих подчиненных, которые лежали, хотя они все еще дергались и еще не умерли. Он яростно поворачивает голову к Идзуми, которая находится не слишком далеко. Идзуми жестом приглашает его подойти, и он спрыгивает вниз. «У нас драка, Луффи, ты готов?» — сказала Идзуми с улыбкой. «Не волнуйся, потому что я сильный». Луффи просто счастливо смеется. Тем временем Нами запаниковал из-за того, что сделала Идзуми, а Зара почесал в затылке. Глава 27. Борьба с Багги-пиратом. Багги и его команда окружают Луффи, Идзуми, Зара и Нами, но Нами всего лишь обычная девушка. Если она ввяжется в драку, то это будет неприятно, поэтому Идзуми телепортирует ее в безопасное место. Остальные были ошеломлены поступком Идзуми. «Эй, ты, это ты ранил мою команду?» Багги указывает на Идзуми. «Я не ожидал, что одна из команд самого замечательного пиратского короля станет такой дегенеративной. Какое разочарование!» — сказал Идзуми, качая головой. Багги просто скрипит зубами от злости, а потом циркачи начинают нападать на Идзуми. Ляск вмешивает Зара. «Если с мечом, то твой противник, я», — спокойно сказал Зара. Затем они отдалились от Идзуми и Луффи. Говорит Идзуми Луффи: «Давай позаботимся о них вместе, Луффи. Тогда ты позаботишься о боссе в последнюю очередь». Луффи просто кивнул с усмешкой. «Гому-гому, нет Гатлинга». Руки Луффи стали похожи на 100 сотен теней, бьющих вместе, и взорвали команду Багги-пирата. В то время как Идзуми собирает молниеносную чакру в свои пальцы, щелчком пальцев в другую пиратскую команду полетели бесчисленные искры молний. Но внезапно львиная ладонь приближается к Идзуми. «Дерьмо». Идзуми отреагировала защитной позой. Идзуми сделала 10 шагов назад. Его рука онемела. Он не ожидал, что лев тоже окажется таким сильным. Он знает, что его тело уже достаточно сильное, но все еще недостаточно достойное в этом мире, полном монстров. Он может сделать несколько трюков, чтобы сокрушить врага, но чего он действительно хотел, так это получить боевой опыт. Знать, где атаковать, как реагировать, и знать свое окружение. И, сражаясь с врагом снова и снова, он мог бы использовать ручные печати в быстром темпе, или быстро реагировать на врага, используя свою магию, или даже овладевать своим боевым искусством после встречи с сильным противником. Если есть шанс, он также хочет выучить хаки, если это возможно. Идзуми перемещается в мгновение ока и оказывается рядом с парнем-львом и его питомцем. Идзуми бьет его кулаком в лицо, и он врезается в здание. Питомец кажется сердитым, и его коготь вытянут, но Идзуми уклоняется всего на несколько дюймов от его лица. Тем временем Луффи, который дрался с Багги, похоже, находится на проигравшей стороне. «Соломенная шляпа, ты пожалеешь, что когда-либо выступал против меня», — сказал Багги с надменным видом. «Почему ты так сильно ненавидел Шанкса? спросил Луффи, которому, похоже, было больно. «Заткнись, тебе не нужно знать». Затем тело Багги разделилось и атаковало Луффи. Вернемся к битве с Идзуми. Идзуми смотрит на парня льва и питомца льва, не используя ниндзюцу, магию или оружие. Сначала их борьба равномерно совпадает, но после борьбы в течение некоторого времени Идзуми одерживает верх, Идзуми наносит удар в лицо парню льву, затем он в мгновение ока двигается, чтобы ударить питомца льва в глаз. Двигаясь к спине питомца льва, Идзуми собирает свою силу в правой руке и наносит удар по спине льва. Бам! Лев упал, он отодвигается в сторону, чтобы избежать атаки парня льва, затем Идзуми бьет его в живот. Парень-лев отшатнулся и встал на колени, держась за живот, после удара Идзуми. «Это должно быть твоей честью, парень-лев, ты будешь моим первым убийством в моей жизни. Спасибо, что стал моим спарринг-партнером, хи-хи-хи». Идзуми разговаривает и смеется над ним, как обычно делают злодеи. Идзуми достал свой двойной кинжал и наполнил его природой чакры ветра. Он наносит удар по шее парня-льва, который выглядел испуганным. Его крик становится слабым, затем слабым, затем наступила тишина. Идзуми пытается удержать свою дрожащую руку, потому что это был его первый раз, когда он убивал. Даже наполненная ветром чакра на его кинжалах не могла угнаться за ним. Он движется к питомцу льва и снова начинает циркулировать свою чакру. Затем Идзуми вонзает ему нож в заднюю часть шеи, что заставляет льва рычать незадолго до того, как он умирает. Руки и ноги Идзуми дрожали, когда он сел, потому что не мог стоять. Что ж, это был его первый раз, когда он убивал, так что его психическое состояние несколько пошатнулось. Он пытается успокоиться, выравнивая дыхание. Потом Нами появляется из ниоткуда, кажется, она немного сумасшедшая. Идзуми догадалась, что она была с базы Багги, чтобы украсть золото, но обнаружила, что сокровище было опустошено. «Эй, я же говорил тебе, тебе не нужно беспокоиться о сокровищах», спокойно сказал Идзуми после того, как выровнял дыхание. «Ты ограбил их всех?» спросила Нами. «Сейчас это не важно, давай сначала поможем Луффи». Идзуми встал, он подбирает труп льва и кладет его в свое хранилище, так как это будет полезно для еды. Затем он отправился на место боя Луффи и Багги. Нами была просто ошеломлена тем, как он заставил огромного льва исчезнуть. Пока она оглядывалась по сторонам, ей было страшно смотреть на безголового парня на земле. Затем она побежала, чтобы последовать за Идзуми сзади. Тем временем на другой стороне, Зарафсей еще дерется с парнем из цирка. Из-за предыдущей травмы он не может использовать всю свою силу для боя. Внезапно его движение изменилось. Мысленно он вспомнил своего друга детства и свое обещание стать мастером меча номер один, Сантериу, Анигири. Его меч в обеих руках и его рот танцуют. Когда эти три меча устремляются к цирковому парню, его сознание угасает, и он потерял сознание. С другой стороны, Идзуми смотрит на Луффи, который, кажется, загнан в угол. Идзуми кричит на него: «Луффи, если ты не можешь победить этого красноносого клоуна, тогда забудьте о Гранд-Лине, это место не для слабаков, чтобы оставаться там». Это так?» Луффи сказал это легкомысленно, поскольку его это не волнует. «Что ты сказал, малыш? Ты имеешь в виду, что я слабак?» Багги был раздражен тем, что сказал Идзуми, а это значит, что он просто находится на уровне соломенной шляпы. «Ты в значительной степени слабак. Вы все еще были далеко позади уровня Шанкса, так как он уже выучил хаки. Более того, Шанкс принадлежит к тому же поколению, что и вы, в то время как Луффи, поколение младше вас», серьезно сказал Идзуми. Багги в гневе стиснул зубы. Он никогда не признает, что кто-то вроде него ниже Шанкса. Но его глаза загорелись, когда он увидел Нами, приближающуюся к Идзуми. Он немедленно расколол руку, чтобы напасть на Нами. Идзуми поднял бровь и сказал: «Не смей, дерьмовый клоун». Идзуми немедленно исчезает с помощью своей магии и телепортируется за Багги с концентрированной молнией вокруг его правой руки с чирикающим звуком множества птиц. И Идзуми сунула его Багги. Бах-бах! Раздался громкий грохот, когда Багги швырнула в здание. Багги не смог отреагировать, когда он использовал свою способность «Дьявольский плод», чтобы нанести удар Нами. Это показало, насколько сильны правила Идзуми в области космической магии, чтобы иметь возможность телепортироваться по желанию, пока он находится в пределах области своей магии. Луффи смотрит на него своими сияющими глазами, а потом говорит: «Потрясающе». Но потом Идзуми говорит ему: «Иди, Позаботься об Агге, он еще не умер. Я собираюсь найти что-нибудь полезное на его базе. Понял. Затем Луффи отправился к Багге, в которого его бросили. Ты хочешь пойти? Спросила Идзуми у Нами. Хорошо, сокровище было украдено вами, не так ли? Спросила Нами. Но не флиртуй со мной, хорошо? У меня есть кое-кто, кто мне нравится один. Кто хочет флиртовать с таким ублюдком, как ты? Раздраженно крикнула Нами. Ты че, не весело? У такой юной леди, как вы, в раннем возрасте появятся морщины, потому что она всегда злится. Затем Идзуми ушла, игнорируя Нами, в то время как Нами сердито скрипит зубами. Глава 28. Исполнитель божественного меча. Сторона Куроника. В Академии Духа Ариши, женщина с пепельно-русыми волосами и серыми глазами, директор Академии Духа Ариши, Гривард Сиель Маис. Она получает письмо. Это не рекомендательное письмо, но оно доказывает личность девушки с прямыми длинными черными волосами, стоящей перед ней. В письме говорится: «Пожалуйста, помогите нашему отпрыску, в ней есть божественный дух меча, Идрис. П.С. Пожалуйста, держите ее личность в секрете». Письмо было коротким, но на конверте была печать старой семьи Идрис. Девушка, давшая это письмо, конечно же, Куроника из мира Сирии Цукай Ноблади Данце. Это был бонус, который он получил за это задание. «Как тебя зовут, девочка?» — сказал Гривард. «Все зовут меня Куроника», — ответила Куроника. «Так это потому, что ты надела этот наряд. Что ж, позволь мне взглянуть, действительно ли у тебя есть божественный меч». Куроника кивнула и сказала: «Выходи, Драк». Имя меча было Драк, потому что это дух дракона. Затем на ладони Куроника материализовался меч, сияющий зеленым светом. Меч излучал бледно-зеленый свет, и вокруг него вспыхнула божественная аура. «Это определенно божественный меч», — пробормотала Гривард, но она была озадачена, как она могла никогда не слышать об этом мече. Она подумала, что, возможно, она действительно потомок Риши и Идрис и хранит этот секрет в тайне. Пока она размышляла, она услышала шум снаружи. Куроника выглянула наружу. «Кажется, какая-то девушка спорит с парнем, переведенным в эту школу для девочек». Гривард отругал эту девушку, а потом пригласил парня, или Камита, внутрь. Куроника, скрестив руки на груди, смотрит на него и на обе его руки. Демонический меч и божественный меч в обеих его руках. «Похоже, этот царь Соломон особенный», — сказала Куроника. Гривард просто улыбается Куроника, в то время как Камита держит оборону от Куроника. Он чувствовал, что девочка перед ним много знает. «Ну, это не вина Куроника, если она тоже что-то знает об этом мире. Так, так, успокойся. Она божественный мастер меча, и она может почувствовать божественную ауру или демоническую ауру на тебе», — сказал Гривард Камита. «Но старая ведьма, как она могла это почувствовать?» — спросил Камита. «Я не знаю, возможно, из-за ее связи с мечом». Гривард пожал плечами, затем продолжил: «Ну, вы двое, новые студенты-переводчики, просто дайте сначала узнать друг друга. Я собираюсь выбрать вам форму». Через некоторое время они надели свою форму и пошли в класс. После разговора они вроде бы неплохо ладят. Вдруг Куроника предупредила Камита: «Не смей приставать ко мне, Камита, а если ты посмеешь что-то сделать, я позову брата и деда, чтобы они тебя избили». «Эх, как ты мог такое сказать?» — сказал Камита с обиженным выражением лица. «Разве это не потому, что ты царь Соломон? Ты будешь привлекать безмозглых девушек в любое время и в любом месте?» — на этот раз резко сказала Куроника. Камита потерял дар речи. Затем они оба пришли в класс. «А, все, сегодня в этом классе будет два новых ученика. Пожалуйста, представьтесь. Меня зовут Куроника». Она просто коротко представилась. «Меня зовут Камита, Казихая Камита. Приятно познакомиться». После того, как Камита представился, в классе стало шумно, так как они говорили о мужском духе-контракторе. «Видишь, эти безмозглые девчонки, теперь ты понимаешь, о чем я, да?» — шепчет Куроника Камита. «Понимаю». «Хорошо, Куроника, Казихая, садитесь», — говорит учитель. Но тут начинается переполох из-за того, что алая девочка и блондинка дерутся из-за Камита. Учительница не могла справиться с ними, затем к ним присоединялись все новые и новые девочки, что привело к ссоре. Куроника не могла не раздражаться. Тогда она крикнула: «Заткнись». Вспыхнула божественная аура. С криком меч материализовался сам по себе, сияя зеленым светом, как будто меч знал, что его владелец сердится. «Вернись, Драк». После приказа Куроника меч исчез, а Куроника села в кресло. Все были напуганы тем, что произошло некоторое время назад, но тут же успокоились, в то время как Камита серьезно смотрит на нее. Он никогда не ожидал, что есть еще один божественный меч-подрядчик, и меч может даже чувствовать эмоции владельца. Время шло, ночью Куроника гуляла по академии, но увидела огонь. Когда она подошла к тому месту, пламя было заморожено, а затем уничтожено вместе с конюшней. Затем приходит девушка с голубыми волосами и создает проблемы. Она похожа на героя, который заботится только о своей справедливости и идеале. Затем приходит еще две девушки, которые кажутся приспешницами синеволосой девушки, и дразнит алую девушку и блондинку. Куроника молча подошла к ним. «Эта синеволосая девушка так раздражает, и я ненавижу этих двух ее приспешниц», — подумала Куроника. «Синеволосую девушку зовут Эллис Фарингард, алую девушку — Клэр Руш, а блондинку — Ринслет Лоренфрост». Поскольку приспешница Эллис по имени Сильфида Рыцарина смехаются над Клэр и Ринслет и зашли слишком далеко, высмеивая и Клэр, и Ринслет, атмосфера стала странной. Эллис просто слегка упрекнула двух своих миньонов, а затем ушла, не обращая внимания на чувства Клэр и Ринслет, как будто Эллис не сделала ничего плохого. Хлопок-хлопок. Куроника больше не могла этого выносить и ударила двух рыцарей Сильфид. Они даже не заметили, откуда взялась Куроника. «Ты, почему ты их ударила?» — спросила Эллис. «Я тоже хочу тебя побить. Ты оскорбляешь людей, не считаясь с их чувствами, а потом просто уходишь без извинений, даже не почувствовав, что ты или твой приспешник были неправы». Куроника огрызнулась, указывая на Эллис и двух ее приспешников. «Правильно, сразись с нами, Эллис», — сказала Клэр. «А может, ты боишься?» — добавила Ринслет. Тогда они решили, что битва состоится сегодня в 2 часа ночи. Время шло, время поединка приближается. Камита, Куроника, Клэр и Ринслет уже собрались вместе. Затем Эллис и ее приспешник внезапно делают грандиозный вход, что раздражает трех девушек. Они уже приготовились к битве, но вдруг свет большого пламени озарил все вокруг. Большой орел расправил огромные крылья и появился. Это дух демонического ветра. Он скользил и пикировал, целясь в Камита. К счастью, Куроника достаточно хорошо тренировалась, поэтому она все еще могла реагировать на этого духа демона. В то время как Камита, казалось, был отброшен ветром к стене после того, как он едва увернулся от его атаки. Беспристрастная королева стали, священный меч, уничтожающий зло. «Теперь создай стальной меч и будь моей силой в моей руке». Камита произносит призыв, и гребень сияет, однако, несмотря на то, что он чувствовал мощный дух, в этот момент на ладони Камита собралась маленькая частица света. То, что появилось, было. «Что за черт?» — выругался Камита. «Это короткий меч, или можно сказать нож». Куроника с усмешкой смотрит на Камита, а остальные потеряли дар речи. Куроника вызывает драка, даже не произнося заклинания, и меч с бледно-зеленым светом появился на ее ладони. Поскольку на мече уже были выгравированы элементы молнии и ветра, Куроника смогла сразу же использовать его. Более того, если Куроника передаст мечу свою чакру природы молнии, элемент молнии станет сильнее. Она даже может использовать его вместе с чакрой огня или магией огня, элементы будут объединены в один. Но, к сожалению, ее мастерство владения мечом все еще находится на начальном уровне. Все они начинают сражаться с монстром, но он все еще слишком силен для них. У Куроника не было никакого опыта в сражениях, поэтому она немного испугалась, когда монстр напал на нее. Бой продолжается, но они проигрывают. Куроника храбро вступает в бой. Затем она использует свою магию огня, чтобы объединить ее с мечом, и замахивается вперед с помощью этой объединенной стихии. Она не ожидала, что один удар может быть смертельным, ведь она только что использовала 100% своей магической силы. Половина тела демонического духа была разрушена, в его теле остались следы огня и молнии, а также божественная аура. Глядя на монстра перед ней, она была мертва. Куроника потрясена и вздохнула с облегчением. «Неужели я стала здесь главным героем?» — пробормотала Куроника с дрожащими руками. Глава 29. Убеждение нами. Две маленькие лодки плывут по морю, в каждой из них по 2 человека. Это Идзуми с нами и Зарос Луффи. Нами, новый навигатор в команде Луффи. Ух ты, я вижу остров. Луффи встал, радостно подняв руку. После того, как Луффи ударом кулака отправил Багги в никуда, они получили кучу подарков от мэра того города, и среди них был материал для изготовления гидроцикла, так что Идзуми сразу же принял его. Так как они были упакованы в огромный мешок, Идзуми мог хранить их как один слот для предметов в своем хранилище. Кроме того, Идзуми также получил все сокровища из Багги и некоторые материалы. Поскольку Идзуми попал в мир с бескрайним синим морем, он уже решил сделать гидроцикл самостоятельно. «Это деревня Сиропа, мы можем купить или позволить кому-нибудь сделать корабль», сказала Нами, глядя на Идзуми. «Не волнуйся, деньги – не проблема. Разве это не безопасно, когда я охраняю его?» сказала Идзуми с улыбкой. Конечно, это было безопасно, но Нами было не по себе, потому что она думала, что это ее сокровище. Нами сразу поняла, что на базе Багги не осталось сокровищ, когда Идзуми достала карту Гранд Лайн. Идзуми подошла к Нами и прошептала ей на ухо. «Я знаю, что у тебя проблемы с твоей деревней из-за МММ, возможно, мощного вторжения пиратов. Но не могла бы ты хоть немного поверить нам? Мы с радостью поможем тебе». Тело Нами задрожало от шока. Она не могла поверить, что кто-то, с кем она только что познакомилась, может видеть ее насквозь. Хотя Идзуми знала об этом только по сюжету. Нами попыталась спрятаться, но не смогла. «Я знаю, тебе, наверное, нужно много денег, чтобы вернуть свою деревню, не так ли? Ну, я могу сказать тебе, это невозможно. Я могу сказать тебе, почему?» Серьезно сказала Идзуми, глядя на Нами. «Почему?» – решила спросить Нами со слезами на глазах. «Потому что этот пират до сих пор работал вместе с морским пехотинцем. Так что если ты не позаботишься о пирате и морском пехотинце, освободить твою деревню будет невозможно. Врешь, врешь, врешь. Ты сам пират, так что ты, должно быть, врешь!» – крикнула Нами со слезами на глазах. «Что случилось? Что случилось?» – спросил Луффи. «Идзуми, ты заставил девушку плакать?» – спросил Зара. «Эй, это не моя вина. Ладно, и еще, юная леди, я не пират, вы знаете. Я попал в море только недавно, когда кто-то бросил меня в море. Даже Луффи и Зара были свидетелями, когда я упал с неба». Идзуми объяснил ей, указывая рукой в сторону Луффи и Зара. Оба кивнули. «Что ж, я приглашаю его присоединиться к моей команде», — сказал Луффи. Нами почти не могла поверить в это, но потом успокоилась. Она почувствовала, как кто-то погладил ее по голове. «Извини, просто я не могу терпеть, когда над моим другом издеваются. Поэтому ты должна быть более открытой с нами, мы ведь друзья, не так ли?» сказала Идзуми. 5. «Правильно, Нами, если тебе нужна помощь, просто попроси меня, я выбью из него все дерьмо», сказал Луффи, пока его рука двигалась, словно избивая кого-то. «Да, ты должен доверять своему другу», сказал Зара. «Но Орлонг слишком силен, он сильнее, чем Багги некоторое время назад», всхлипывая, сказала Нами. «Хе-хе, он просто маленькая рыбка из ниоткуда. Ты знаешь об этом?» сказала Идзуми, собирая чакру молнии на кончиках пальцев, и искры молнии окружили палец Идзуми. «А, еще я хочу спросить, откуда у тебя такая сила молнии, но ты все еще можешь плавать?» спросил Луффи. «Разве ты не пользуешься дьявольским фруктом? Ты даже можешь отправить меня в другое место в мгновение ока?» спросил Зара. «Ты можешь сделать так, чтобы сокровища и подарок из того города тоже исчезли», сказала Нами с красными глазами. Все они с любопытством смотрят на Идзуми, и он говорит им: «Ну, я ниндзя, вы знаете об этом?» «А-а», одновременно реагируют трое с удивленным выражением лица. «Ниндзя специализируется на проникновении, шпионаже и убийстве. Проникновение и шпионаж даются мне легко, но что касается убийства, то это все еще невозможно. Даже вчера я убивал впервые. Что касается моих способностей, я могу использовать кучу техник из стихии молнии, ветра и воды». «Я не понимаю», — сказал Луффи, почесав голову. «Так ты ниндзя, неудивительно, что твои техники уникальны», — сказал Зара. «Но почему ниндзя связан с Орлонгом?» — спросила Нами. «Он рыбак, ты знаешь, поэтому он сильнее в воде. Но когда он ныряет в воду, после того, как он сказал это, Идзуми выпустил маленькую искру молнии в кончиках пальцев. «Ты хочешь ударить его током, когда он нырнет в воду?» спросила Нами. «Именно. Я могу использовать и более мощную технику молнии. Так что верь нам». Нами кивнула, и Луффи сказал ей, чтобы она больше полагалась на своего друга. Он достал пачку сигарет из ниоткуда. Он прикурил сигарету от зажигалки, которую тоже достал из места хранения. Затем он положил зажигалку и пачку сигарет обратно в хранилище. Затем Идзуми сказал: «Итак, оставьте самое ценное мне», — сказал Идзуми. Затем Идзуми рассказывает о плане. Во время битвы Луффи позаботится об Орлонге на земле, Азара позаботится о его приспешнике вместе со мной. Когда эти рыбы нырнут в воду, предоставьте все мне. Вам ни в коем случае нельзя падать в воду, иначе тебе конец. Как тебе это? Хорошая стратегия, сказал Зара. Я не совсем понимаю. Главное, пока я на земле, все в порядке, верно? Спросил Луффи, почесывая голову. Нами обеспокоенно смотрит на них, но Идзуми успокаивает ее. Все в порядке, нами они сильные. Вскоре они прибыли на берег. Их встретили несколько пиратских флагов. Идзуми знает, что это была проделка Усоппа, поэтому он выходит вперед и кричит. «Прекратите шалость, если не хотите пострадать», — сказал Идзуми с надменностью, как некий злодей, о котором он читал в романе, а его правая рука выпустила концентрированную молнию с щебечущими птицами. Усопп с опаской посмотрел на руку Идзуми. Он хочет выстрелить из своей рогатки, но его рука дрожит. Он явно боится Идзуми и других. «Моя рогатка может стрелять как пистолет, ты знаешь», — сказал Усопп с трепетом. «Если ты сказал пистолет, то твоя жизнь будет под угрозой. Это не то оружие, которым можно беззаботно пугать людей», — сказал Луффи, держа свою соломенную шляпу. Его выражение лица на этот раз удивительно серьезное, а Зара просто ухмыляется, держа свою катану. Он не ожидал, что четверо из них действительно пираты. Его конечности затекли, и он даже не может встать. Он изо всех сил пытается спросить, «Че что, что, вы, хотите?» Придя сюда, Идзуми посмотрел на остальных. Потом они вместе рассмеялись. Затем Луффи рассказал ему о том, что, по его словам, обычно используют хвостовики. А Луффи знает, что Усопп, сын Есоппа, снайпер рыжеволосого пирата Шанкса. «Давай сначала пойдем куда-нибудь, приготовим что-нибудь. У меня много мяса», — сказал Идзуми, прикуривая сигарету, которую он достал. «Мяу!» — радостно крикнул Луффи, услышав мясо. «Я голоден», — сказал Зара. «Ты умеешь готовить?» — спросила Нами у Идзуми. «Ну, совсем немного. Мне просто нужно одолжить инструмент для готовки. Или мы просто зажарим мясо. После этого они идут в определенном направлении и ищут место для приготовления пищи». Глава 30. Он капитан пиратов. «Итак, ищем Вудмана», — спросила Идзуми. Когда они поели, Усопп внезапно покинул их, так что они понятия не имеют, где купить дерево для постройки корабля. Ну, хотя Идзуми планировала получить корабль от этой богатой девушки. «Как ее зовут? Я забыл, разве это не Кана? Нана? Ну, неважно, мы все равно с ней встретимся. Ребята, кто-нибудь из вас заинтересован в поимке пиратского капитана с 16 миллионами долларов?» — спрашивает Идзуми у Луффи, Зара и Нами. «Пират, в таком месте, как это?» «Капитан?» — Луффи был взволнован, Зара удивлен, в то время как Нами был немного напуган. «Что ж, им, должно быть, трудно поверить, что в мирной деревне Сиропов есть капитан пиратов. Я знаю, где он, хочу пойти», — сказал Идзуми, направляясь к самому большому дому в деревне. Луффи и Зара немедленно следуют за ним, в то время как Нами стояла неподвижно, пока Луффи не позвонит ей. «Ах, подождите, не оставляй меня одну». Некоторое время спустя они прибывают в большой особняк. Идзуми ведет их туда, где находится Усопп. Идзуми нашел дыру в кустах. Он машет рукой, жестом приглашая подойти. Проходя сквозь кустарник, Идзуми увидела, как Усопп разговаривает с девушкой, имени которой Идзуми не помнит. Все тоже проходят через кустарник. «Эх, неожиданно у этого парня появилась девушка», — сказала Идзуми в их сторону. Усопп с удивлением смотрит на них. «Зачем ты пришел сюда?» — спросил Усопп. «Это моя реплика. Почему ты просто бросаешь нас, когда нам нужна помощь?» — возразила Нами. «Ты такой бессердечный, Усопп», — сказал Луффи. «Тоже лжец», — добавил Зара. «Что касается меня, у меня есть дело к этой девушке, и я тоже хочу спросить ее», — сказала Идзуми, указывая на девушку со светлыми волосами. Затем он ухмыльнулся Усоппу. «Че что ты хочешь от Кай?» — заикаясь, спросил Усопп. «ТСС, куриная печень». Идзуми действительно раздражает то, насколько труслив Усопп. Даже он ведет себя так перед девушкой, которая ему нравится. «Эй, ты можешь построить нам корабль?» — Луффи машет рукой девушке по имени Кая, но прежде чем она отвечает, к ним подходит высокий и стройный мужчина в очках и с прилизанными черными волосами. «Кто вы, ребята?» «О, так это Усопп. До того, как Кура закончил свой мир, Идзуми порезала его». «Ой-ой-ой, капитан Кура, ты еще не умер? Где сейчас твой пират, черный кот?» Все были ошеломлены. Кура приподнимает бровь. Чего он не ожидал, так это того, что есть кто-то, кто его знает. Это и есть пиратский капитан 16 миллионов Берри, о котором вы нам говорили, спросила Нами первой. Даже Луффи и Зоро спросили Идзуми, действительно ли этот парень капитан пирата. Идзуми не ответил и взял свой телефон, а затем бросил его в Каю. Посмотри на это. Кая ловит телефон Идзуми. Глядя на телефон, Кая в шоке. То, что было выставлено на всеобщее обозрение, было объявлено в розыск капитаном Куро с 16 миллионами долларов награды. Идзуми подготовил эту фотографию в своем телефоне, чтобы убедиться, что девушка ему поверит. Когда его личность раскрыта, он сразу же делает странные шаги. Идзуми хочет скопировать эту технику ног. Он подумал, что было бы неплохо, если бы он мог тренировать эту технику позже. Завершив свое движение шагами, он исчезает со своего места. Идзуми мог предсказать, что он хотел сделать, поэтому он телепортировался перед Каей и ударил ногой вперед. Удар пришелся Куро в живот. Его вышвырнули из особняка. «Луффи, Зоро, я отведу эту молодую леди к его старому дворецкому», сказала Идзуми. «Хорошо, тогда я собираюсь победить этого парня». Затем Луффи преследует Куро за пределами особняка. Идзуми следует за Каей позади нее. Она говорит о Куро, который, кажется, является капитаном некоего пирата. Затем старый дворецкий приказал всем телохранителям собраться вокруг, чтобы защитить свою юную леди. «Хорошо, поскольку твой телохранитель здесь, я позабочусь об этом подчиненном Куро, он может быть в деревне, пока», — сказал Идзуми, уходя. «Подождите, в чем дело, юная леди? Могу я спросить ваше имя?» — с любопытством спросила Кая. «Идзуми, Миямура Идзуми, но не пытайтесь флиртовать со мной, юная леди, это невозможно». Идзуми дразнит ее улыбкой. 5. Нет, я не это имел в виду. Меня зовут Кая, спасибо, что спасла меня. Идзуми выходит из особняка, помахав рукой. В то время как Идзуми отправилась на поиски гипнотизера, Луффи теперь сражается с Куро один на один. Куро теперь использует свое оружие из кошачьих когтей, поскольку его личность раскрыта, для него это больше не имеет значения. «Вы, ребята, действительно меня злите», сказал Куро, стиснув зубы. «Даже если он злится, он ничего не может сделать». Луффи представился капитаном пиратов и сказал, что парень, который пинает Куро, был его членом. И Куро понятия не имеет, кто такая Идзуми, чтобы даже знать Куро, который должен был быть мертв, все еще жив и здоров на этом острове. Более того, он чувствовал, что Идзуми сильнее его, он не мог видеть, как Идзуми внезапно появилась перед ним, когда Куро напал на Каю. Так что Куро больше не может ждать и убегает с поля боя. Он знает, что Джанго может прийти в эту деревню в любой момент, но ему все равно, пока он может сохранить свою жизнь. Когда Куро прибыл на пляж, он увидел, что Джанго получил взбучку от Идзуми. Идзуми оборачивается. «О, не ожидал, что ты убежишь от нашего капитана». Он ухмыльнулся только что прибывшему Куро. «Вайт, недалеко Луффи, кажется, бежит в направлении Идзуми, следуя за Куро». «Эй, глупый капитан, похоже, ты не можешь победить его», сказал Идзуми Луффи, указывая рукой на Куро. «Расслабься, я сильная». Луффи кладет руку на бедро, согнув локоть вверх. Куро снова хочет убежать. «Если ты не хочешь драться с нашим капитаном, может, мне тоже вмешаться?» спросила Идзуми у Куро. Куро просто скрипит зубами и ничего не говорит, поэтому Идзуми добавляет. «Если ты сможешь победить его, тогда ты можешь уйти и с этим парнем тоже». Идзуми указывает на лежащего без сознания Джанго на земле. Затем они оба сражаются друг с другом. Идзуми создает теневого клона, чтобы рассказать всем, что здесь произошло с Зоро, Нами и Каей. И, конечно же, он собирается прогуляться по острову. Было бы неплохо, если бы Идзуми каким-то образом раздобыла дьявольский фрукт прямо здесь. Когда Идзуми снова посмотрит на битву, момент, когда он выглядит несколько идеально, когда Луффи своим ударом сбивает Куро на землю. Это было эпично, подумала Идзуми, зная, что Куро, похоже, потерял волю к борьбе. Идзуми подходит к нему и качает головой. «Давай вернемся ко всем, Идзуми». Затем Луффи побежал к деревне. Идзуми просто сказала ему идти первым. «Куро, если ты хочешь уйти, тогда иди. Но если ты осмелишься вернуться сюда, я позабочусь о том, чтобы твоя жизнь не была легкой», сказал Идзуми, направляясь догонять Луффи. Куро больше не осмеливался оставаться, поэтому он взял Джанго и уехал на лодке Джанго с острова. Идзуми сдерживает свое обещание не убивать его. Ну, правда в том, что Идзуми не привыкла убивать людей, поэтому он просто заставил их уйти. Также из того, что знает Идзуми, следует, что Джанго станет морским пехотинцем, а Кура, похоже, боится быть пиратом. Когда Луффи подъезжает к особняку Каи, его встречает Кая, старый дворецкий и дюжина телохранителей. Кая была благодарна Луффи за то, что он уничтожил капитана Кура. Затем Кая приглашает его на обед, от которого у него текут слюнки, как у голодного зверя. Глава 31. Нашел плод. В густом лесу недалеко от города, Идзуми и Зара отдыхают под деревом. Луффи и Нами гуляют по городу в сопровождении теневого клона Идзуми. Идзуми уже отдала кучу золота, чтобы обменять его на еду и другие необходимые вещи. Вчера Кая сказала ему, что они дадут корабль Луффи и остальным, так что Нами позаботится о повседневных потребностях. Очнувшись от своего отдыха, Идзуми огляделся и увидел, что Зара все еще спит. Идзуми думал о тренировках. С тех пор, как он пришел в этот мир, у него не было времени тренироваться, потому что тренироваться в маленькой лодке было бы опасно. И теперь, поскольку без Кура уже спокойно, Идзуми начинает тренироваться. То, что он хочет тренировать, это высокоуровневое ниндзюцу, так как оно будет полезно для его следующей битвы, а также для того, чтобы выжить у мастера меча один во всем мире. Идзуми отзывает своего теневого клона, чтобы тренироваться. Каждый из его клонов и он сам будут тренировать режим чакры молнии, Расинган, а последние два будут тренироваться в преобразовании природы стихии воды и ветра. Режим молниеносной чакры не был сложным, пока Идзуми мог контролировать свою молниеносную чакру по всему телу через путь чакры. Расинганом немного сложно управлять, так как ему нужно вращать свою чакру в нескольких направлениях одновременно на ладони. Идзуми также нужно увеличить плотность чакры, не меняя форму. Преобразование природы было более трудным делом, но после того, как Идзуми достаточно усердно тренировался и неоднократно почти истощал свою чакру, его запас чакры уже увеличился до уровня джонина, так что он мог тренироваться дольше, чем раньше. Идзуми не стало ждать слишком долго, чтобы освоить режим молниеносной чакры. Клон Идзуми, который тренирует трансформацию природы, немного слишком громкий, потому что выпустил много ниндзюцу и разбудил Зара. Шумно. «Что ты делаешь?» – раздраженно спросил Зара. «Тренируюсь», – коротко ответил Идзуми и продолжил свое обучение. Зара посмотрел на Идзуми, который стало 4, и это заставило его приподнять бровь. Он задумался. «Этот парень может быть таким сильным и без дьявольского плода, это потрясающе. И он все еще посвящает свои тренировки, даже если он уже такой сильный». Зара чувствовал, что если Идзуми будет драться с Зара всерьез, то Зара будет избит до полусмерти. Он мог видеть, где находится его клон с молниями по всему телу, так быстро двигающийся туда-сюда. Его скорость настолько высока, что глаза Зара не могли уследить за ним. Зара также видел, как два Идзуми тренировались вместе, комбинируя что-то вроде льда, так как ветер стал немного холодным. Он понятия не имел о последней Идзуми. Похоже, он собирается создать новую технику или что-то в этом роде после того, как Зара посмотрит на ладони Идзуми. Похоже, мне нужно тренироваться, как он. Затем Зара встает и тренируется точно так же, как Идзуми. Время шло незаметно. Наконец-то пришло время пирату в соломенной шляпе начать свое приключение. Идзуми смотрит на корабль с головой ягненка или, может быть, с головой овцы. Корабль не такой уж большой, но этого достаточно для пирата в соломенной шляпе, так как Луффи не нужно слишком много людей. «Пойдем на борт корабля», — сказал Луффи. «Подожди, Усопп, ты идешь или нет?» — внезапно спрашивает Идзуми Усоппа. «Да, мы могли бы встретиться позже, так как мы пираты», — сказал Усопп. «Что ты хочешь сказать? Ты наш друг, не так ли? Ты тоже Идзуми, у нас уже есть корабль, так что ты присоединишься, верно?» — сказал Луффи Усоппу и Идзуми. Похоже, Усопп все еще остается командой соломенной шляпы, даже несмотря на мое вмешательство в отношении Кура, подумал Идзуми, а затем сказал. С тех пор, как капитан решает завербовать Усоппа в качестве нового члена, и у нас есть пиратский корабль, тогда давайте отправимся. Затем Идзуми садится на корабль и прощается, а также благодарит Каю и ее дворецкого. Время шло. Идзуми, Луффи и команда прибывают на необитаемый остров. Они услышали голос кого-то, выдававшего себя за бога острова, но это оказался кудрявый старик, застрявший в шкатулке с сокровищами. «Ты интересный, дядя, ха-ха-ха!» – засмеялся Луффи. «Я сделал это для того, чтобы охранять сокровища. Я здесь уже 20 лет с тех пор, как меня бросила моя пиратская группа», — сказал кудрявый дядя. «Сокровище», — сказала Нами, и ее глаза стали ягодными. 20 лет, так долго, удивительно, что ты все еще жив». Луффи, Усопп и Зоро были шокированы этим заявлением. «Что ж, я собираюсь осмотреть остров», — сказала Идзуми, затем он сделал печать руки клона и 3 клона, появившихся из дыма. Идзуми и клоны начинают исследовать остров. Усопп был шокирован, ну, он никогда не видел технику Идзуми, так что неудивительно, что он так себя вел. «Техника Идзуми такая классная, смогу ли я это сделать?» Луффи смотрит на Нами и Зоро. «Невозможно, невозможно, невозможно», — сказала Нами, махнув рукой. «Ты слишком глуп, чтобы сделать это», — сказал Зоро. «Что ты имеешь в виду, Зоро?» Чмок ха-ха-ха-ха, Идзуми счастливо смеется, глядя на Зоро, которого он шлепнул на землю. «Этого ублюдка нужно избить». Зоро потер лицо и посмотрел на Луффи. Затем они заговорили о сокровищах на этом острове. Тем временем Идзуми осторожно продвигалась по дремучему лесу. «Это будет хорошо, чтобы изучить его чутье в таком месте, как этот дикий лес, мало того, что он также может научиться полностью скрывать свое присутствие, потому что звериное чутье несколько отличается от человеческого». Тем временем один из клонов прибывает в странное место. Окружающая местность кажется мрачной, но клон решил двигаться вперед. Как могло это место показаться жутким? Это как будто я вхожу в виртуальную игру ужасов. Это должно быть сокровище, бормочет клон Идзуми. Он решает сделать шаг вперед. Примерно в 100 шагах он обнаружил, что что-то висит на дереве недалеко отсюда. Это фрукт с закрученными узорами. Плод имеет форму манго с изумрудно-зеленым цветом. Его сердце бешено забилось, так как он не ожидал найти дьявольский фрукт из ниоткуда. Зная, что он всего лишь клон, у которого нет возможности хранения, он рассеивается в дым, отправляя воспоминания оригиналу Идзуми. Идзуми, который получил воспоминания от своего клона, немедленно отправился туда, где его клон нашел дьявольский плод. Прибыв на место, где был найден дьявольский фрукт, он немедленно срывает его и складирует в своем хранилище. Его сердце бешено колотилось. Бонусный квест только что завершился вот так. Этот внезапный неожиданный выигрыш заставил его вздохнуть с облегчением. Вскоре он обнаружил, что команда соломенной шляпы, похоже, разговаривает друг с другом со стариком с вьющимися волосами. Луффи, похоже, ест и приглашает Идзуми прийти, и он присоединился. «Я думал, ты заблудился», — сказал Зоро. «Эй, я не такая, как ты, которая всегда теряешься», — возразила Идзуми. Зоро потерял дар речи и не знал, что сказать. «Где ты был?» — спросила Нами. «Я нашел сокровище, хи-хи-хи», — сказала Идзуми, ухмыляясь от уха до уха. «Сокровище?» — остальные ахнули. Они почти не могли поверить в то, что сказала Идзуми. Идзуми достал дьявольский фрукт из своего хранилища и показал им. «Дьявольский фрукт? Удивительно! Вау, что это за дьявольский фрукт? Тебе определенно повезло. Так это и есть дьявольский фрукт, да?» Старик и пират в соломенной шляпе были шокированы, когда Идзуми показала им дьявольский фрукт. Когда Луффи захочет схватить его, Идзуми немедленно положит его в свое хранилище. Боится, что Луффи сделает что-нибудь безрассудное. «Если я найду такое сокровище, как золото, я отдам его вам, ребята, не волнуйтесь слишком сильно». Когда наступит ночь, они собираются вместе вокруг костра, и кудрявый старик рассказывает о том, что в молодости он был пиратской командой. Луффи спросил старика, не хочет ли он убраться с этого острова, но получил отказ, так как старик не хотел оставлять животных, которые ладили с ним. Глава 32. Таканоме но Михаук. Проведя ночь на необитаемом острове, они должны продолжить свое путешествие, поэтому они прощаются с шипучим стариком. Более того, Идзуми получил дьявольский плод, хотя и не знал о его способностях. Идзуми спросила Луффи о походе в ресторан Баратия, и он добавил, что у них может быть новая команда. Если они сначала отправятся в парк Орлонг, то, возможно, не смогут встретиться с Санджи. Трудно найти повара для пирата в соломенной шляпе. Идзуми не знает, кто будет поваром, если они пропустят Санджи. Корабль плыл около нескольких часов. Когда они, наконец, увидели ресторан Баратия, рядом с их кораблем проплыл корабль морской пехоты, потому что этот корабль был быстрее, чем Мирыго. Морской пехотинец, носивший перчатку, увидел пиратский флаг, поэтому он приказал своему подчиненному выстрелить из пушки по пиратскому кораблю. Луффи отреагировал, чтобы остановить пушку, но только заставил пушечное ядро изменить свое направление. Бум! Ха-ха-ха-ха! Идзуми смеется над тем, что сделал Луффи. Этот идиот снова поднял шум. Я не отдам свое золото, чтобы компенсировать ему. Что нам делать? Зара, Нами и Усоп, вздыхая, закрывают лицо руками. Луффи немедленно прыгает на место аварии, в то время как другой решил поесть в ресторане. Когда они вошли, то увидели, как Санджи избивает морского пехотинца перчаткой в руке и вышвыривает его из ресторана. 1. Идзуми и остальные садятся на свободное место. Идзуми звонит Санджи, чтобы что-нибудь заказать. Санджи смотрит в сторону группы, он сразу же загипнотизирован Нами, затем бежит к ней с цветком в руке, который появляется из ниоткуда. Они провели некоторое время в ресторане, ожидая Луффи. Затем кто-то с грохотом распахнул дверь. Это человек в полной броне, судя по его лицу, он умирает от голода и чувствует, что теряет силы. Этот человек просил еды, но, похоже, никто не хочет его обслуживать, так как он был известен как безжалостный пират Дон Крик. Главный повар, Зев, предложил им поесть и заставил его уйти. 5. Дон Крик не только поблагодарил, но даже захотел сменить Барати после того, как Дон Крик и его команда съели еду, приготовленную шеф-поваром. Идзуми, Луффи, Нами, Зара, Усоп и Санджи были готовы сразиться с ними, стоя бок о бок. Но прежде чем они смогли это сделать, слэш-бум, пиратский корабль Крига был разделен на две части ударом меча. Все люди, которые это видели, были ошеломлены. Такой сильный, Луффи был удивлен. Это был невероятный удар мечом. Этот человек и есть твоя цель, Зара, спросила Идзуми. Правильно, Таканоми но Михаук. «Самый сильный фехтовальщик в этом мире», — сказал Зара, подняв брови. «Дракула Михаук, один из семи владык моря, его уровень выше уровня монстра. Я не знаю, сколько сотен миллионов уберри, если у него есть награда, или у него может быть больше миллиарда», — спокойно объяснила Идзуми. «Биби миллиарды?» Нами была так напугана, когда услышала, есть ли у Михаука награда. «Хо, как мог такой могущественный человек прийти сюда?» — с дрожью спрашивает Усоп. После того, как Михаук позаботился о команде Дона Крига, Зара прыгает к месту Михаука и говорит: «Так оно я хочу бросить тебе вызов». Затем Зара указал своим мечом вперед. Зара, Луффи, Нами и Усоп были удивлены. «Это бой между фехтовальщиками, так что не вмешивайся», — сказала Идзуми. Михаук смотрит на Зара, который использует три меча, а затем спрашивает: «Ты знаешь, в чем разница между нами?» «Я знаю», — ответил Зара. Затем Михаук достает подвеску с крестом и убирает ее в ножны. Похоже, кулон был ножом. Он спокойно смотрит в лицо Зара с этим крошечным ножом. «Что ты имеешь в виду, говоря об использовании этого ножа?» — раздраженно спросил Зара. «Разве не ясно, ты не моего уровня, так что достаточно использовать этот нож. Ты смеешь смотреть на меня свысока?» Ха-ха-ха. Затем Зара двигается вперед во вспышке. Он рубит тремя своими мечами. Но, ляск, эти три меча с легкостью остановил маленький нож. Зара отступает назад и снова бросается вперед, используя три техники в стиле меча. Но теперь Михаук тоже делает ход. Косая черта. Кровь хлынула из тела Зара, и он упал на колено. Он пытается встать и снова броситься к Михаук, но на этот раз он упал. «Сдавайся, или ты умрешь», — сказал Михаук. «Я не собираюсь сдаваться», — сказал Зара и с трудом встал. «Почему ты так стараешься?» — с любопытством спросил Михаук. «Из-за моего обещания стать фехтовальщиком номер один в мире. Чтобы сделать это, мне нужно победить тебя. Восхитительная сила воли. Тогда позвольте мне спросить ваше имя. Рарана Азара». Оба они готовы, затем они делают ход одновременно. Косая черта. Хлынула кровь, и Зара упал, а кровь вытекла из его тела. Внезапно Идзуми появилась рядом с Зара, а затем телепортировалась вместе. «Нами, я оставляю его тебе». Затем Идзуми исчезает во вспышке и появляется перед Михауком. «Сэр Михаук, мне нужно ваше руководство», — сказал Идзуми, доставая из своего хранилища два кинжала. Все люди вокруг знают, насколько силен Михаук. Но даже после поражения Зара все еще есть кто-то, кто осмеливается бросить вызов Михауку еще раз. Даже Луффи и его команда были шокированы. «Чего ты хочешь от меня, малыш?» — спросил Михаук. «Хаки», — коротко ответила Идзуми. «Уу, ты хочешь выучить хаки? Почему? Этот мир полон могущественных людей. Если я не смогу стать сильнее, я не смогу защитить своих друзей, свою семью и своего дорогого человека, серьезно сказала Идзуми. «Тогда позволь мне увидеть твою решимость». Движение Михака заставило Идзуми почувствовать опасность, поэтому он телепортировался и встал на поверхность воды. Все они, даже Михаук, были ошарашены, кроме Луффи и Нами. Он может стоять на воде, как он это сделал. Это удивительная техника. Что это за техника? Все люди, которые смотрят бой, разговаривают друг с другом. «У тебя есть таинственные способности, малыш», — сказал Михаук. «Режим чакры молнии». Идзуми немедленно собирает свою чакру по всему телу, затем его тело покрылось электрическими искрами. Михаук приподнял брови, поскольку никогда не видел подобной техники. Идзуми телепортировался за спину Михаука и полоснул его кинжалами, которые были пропитаны стихией ветра. Добавленный режим молниеносной чакры, его скорость, атака и защита становятся двойными. Ляск. Удивительно, но Михаук смог отреагировать. Идзуми отступает на несколько метров от него. Идзуми нахмурилась. «Кинбуншо Кухаки?» – спросила Идзуми. «О, кажется, ты понимаешь насчет хаки, малыш». Михаук был удивлен Идзуми, которая, похоже, знает о хаке. «Из того, что я знаю, ты можешь использовать бусашо кухаки, чтобы улучшить свое оружие. Не ожидал, что ты сможешь использовать другой хаки». Из того, что заметил Идзуми, его скорость реакции должна быть кинбуншо кухаки, что позволяет ему чувствовать телепортацию Идзуми. «Интересно, похоже, мне нужно немного увеличить свою силу», сказал Михаук. Райтон. Хиби и Кадзути Идзуми сформировал ручную печать и проявил молниеносную змею, а затем атаковал Михака. Но Михаук просто рубит его без труда. Идзуми прищелкивает языком. Внезапно Михаук уже перед ним и вонзает свой нож в сердце Идзуми. Идзуми едва успел увернуться, но все равно поцарапал левую руку. Идзуми снова телепортировалась. Фуутон, Шинкуджин. Идзуми влил чакру ветра в свои кинжалы. Куджаку Сэмпуу. Когда Идзуми почти выпускает технику павлиньего вихря, он телепортируется перед Михауком. Михаук парирует атаку Идзуми. Кадзино Йиба. Идзуми добавляет еще одну атаку, но Михаук просто опускает свой нож. Идзуми слишком поздно среагировал, когда кровь хлынула из его тела. Он отшатнулся, держась за рану. «Слишком сильный. Моя атака не может пройти. Что мне теперь делать?» – подумал Идзуми, глядя на свою рану. Идзуми делает глубокий вдох, затем снова атакует Михака. Он несколько раз телепортировался вокруг Михаука, а затем нанес ему удар ножом. Михаук приставил нож к своему лицу, его сердце забилось быстрее, и он подсознательно повернул голову. Удар левой руки Идзуми по плечу Михаука был парирован. Михаук несколько раз наносит ему удар в живот и грудь Идзуми. Он отступает назад, чтобы уклониться, но, похоже, Михаук был быстрее. Удар был не слишком глубоким, но все равно было очень больно. Голова Идзуми начинает кружиться, и она падает на разбитую палубу. Похоже, он потерял много крови. Глава 33 Хаки. Идзуми задыхалась. Он чувствует боль во всем своем теле. Он попытался встать, но его тело не слушалось его. Михаук приближается к нему с убийственной аурой, которая, кажется, хочет убить Идзуми. Идзуми запаниковала и с трудом попыталась встать. «Давай на мое тело, если ты не будешь двигаться, я умру», — мысленно сказал Идзуми. Мало-помалу шаги приближались. Идзуми собрал всю оставшуюся у него энергию, а затем она вырвалась наружу вместе с давлением, которое даже заставило Михака остановиться. Идзуми едва мог встать, но прямо сейчас его аура заставляла людей вокруг него падать в обморок, кроме Михаука. Что ж, сам Идзуми даже не заметил, что с ним произошло в этот момент. «Интересно, как тебя зовут?» Михаук слегка улыбнулся. «Идзуми, Миямура Идзуми», — ответила Идзуми. Идзуми почувствовал, как в его теле просыпается какая-то сила. Он собирает свою чакру на ладони, которая вращается в нескольких направлениях. Затем он вливает в него чакру ветра. Он издает визгливый звук. Фуутон, Расеншурикин. Идзуми бросил свой Расеншурикин в сторону Михака. Михаук, похоже, недооценивает эту технику. Он попытался блокировать удар своим ножом, но когда он приблизился к нему, и Михаук собирался нанести удар этим Расеншурикином, чтобы остановить его, у него появилось плохое предчувствие по этому поводу. Центральная сфера Расеншурикина детонирует и создает вихрь ветра в зоне детонации. Поскольку Михаук чувствует, что эта техника настолько опасна, он немедленно использует бусашо кухаки по всему телу, чтобы защититься от повреждений. Бесчисленные лязгающие звуки раздавались по всему его телу. Причиной этого был вихрь ветра, производящий бесчисленные микроскопические ветровые лопасти, которые сталкивались с его телом, покрытым бусашоку хаки. 6. Из-за того, что Расеншурикен взрывается, Идзуми теряет равновесие и, оставшись без энергии, теряет сознание и тонет в море. Рука Луффи протянулась и схватила тонущую Идзуми. Соломенная шляпа. Скажи им, чтобы они стали сильнее, прежде чем снова бросить мне вызов. После этого Михаук ушел, не потревожив Дона Крига, который раньше был его целью. Какие интересные молодые люди. Один был фехтовальщиком в стиле 3, другой смог активировать хаки, когда его загнали в угол. Михаук слегка улыбается, вспоминая их обоих, особенно Идзуми. Техника, использованная Идзуми, обладала такой огромной силой. Даже когда его тело уже покрыто бусашоку хаки, ему все равно немного больно. Он смотрит на свою одежду, в которой, кажется, есть дыра из-за нападения Идзуми. Тем временем Дон Крик, увидев, что Михаук исчез из поля его зрения, снова начал действовать. Он приказал своей команде захватить ресторан Баратия. Затем разразилась битва. 2 часа спустя. Угу. Идзуми издала звук, и он начал открывать глаза. Идзуми, Луффи, Нами и Усоп закричали в унисон, в то время как Санджи курит рядом с ними с повязкой на теле. «Я думала, что умерла», — сказала Идзуми. «Ты был тем, кто хотел умереть». Нами была в ярости прямо сейчас. Нами был тронут после того, что он сказал тогда. «Хочу помочь ей вернуть свою деревню, хотя они едва знают друг друга. Но сейчас, в любом случае, почему ты вообще беспокоишься о том, чтобы бросить вызов таким могущественным людям, как 7 военачальников? Так, Нами, разве он сейчас не в порядке?» Небрежно сказал Луффи со своей улыбкой. «Но, подумать только, ты смог поцарапать этого Михаука. И еще, в последний раз, перед тем, как ты упала в обморок, ты взорвалась аурой, которая напугала нас. Нами-сан пострадал от твоей ауры, из-за чего мне захотелось тебя побить», — сказал Санджи, выпуская дым изо рта. «Что, аура? Это был хаки, но я ничего не почувствовала». Идзуми смутилась. «Если то, что сказал Санджи, было правдой, то это означает хаошоку хаки, поскольку оно относится к ауре человека. Идзуми сделал это бессознательно, так что можно сказать, что ему просто повезло. Акх, если бы я понял, как тренировать хаки», — вздох, с сожалением подумал Идзуми. «Тогда почему ты так хочешь бросить ему вызов?» — спросил Луффи. Остальным тоже было любопытно. Идзуми не был фехтовальщиком, но он, кажется, был взволнован, когда сражался с Михауком. «Ах, я просто хочу выучить хаки, но я не знаю, как это сделать. Поэтому я бросаю вызов людям, у которых это есть». Что ж, почти все 7 морских военачальников могли использовать хаки. «Когда я увидел здесь фехтовальщика номер 1 в мире, я ожидал, что он будет использовать хаки, чтобы я мог учиться у него». «Хаки?» Луффи, Санджи, Усоп и Нами в замешательстве смотрят друг на друга, так как такая сила для них в новинку. Идзуми начинает объяснять. «Хаки – это какая-то дремлющая сила в каждом живом человеке. Редко удается даже пробудить эту способность. И даже если кому-то удается пробудиться, все равно требуется много тяжелой работы, чтобы овладеть им. Вы должны отметить это, потому что даже вы, ребята, не являетесь пользователями Devil Fruit. Если вы выучите 1 хаки, ваша сила будет увеличена прыжком и прыжком. Есть только 3 типа хаки.